Глава 14. 4 часа прошли довольно быстро, а я никогда так быстро и долго не бегал. Ну, подготовка была завершена, и вот я стою у ее дома. Теперь в состоянии сокрытия. Я появлюсь, только если она пройдет первый этап. Если нет, я не стану ей помогать. Как бы мне ни было ее жалко, все зависит от нее. Почему-то я немного волнуюсь. Я покачал головой и глянул на часы. Уже должна бы выйти. 10 минут как. Ну, хотел я сказать, что она могла не сообразить засечь время, как такой пунктуальный я. Но раздался скрип, и за двери высунулась испуганная голова. Ох, она вся дрожит. Похоже, переступить через того мертвого зомби, который при жизни был ей очень дорог, было для нее огромным испытанием. Но ты справилась. Молодец. Как я и думал, дальше пошло немного легче. Она покинула дом и очень медленно пошла туда, куда я приказал. Ха, один шаг она 3 раза крутит головой. Ты же не думаешь, что я бы отправил тебя умереть, правда? Ее рост слишком маленький. Она даже не может пристегнуть клинок к поясу. Он бы волочился за ней по земле. Возможно, поэтому она несет его в руках. А может, просто об этом не подумала. Но идет уверенно. Едва войдя во двор общежития, она тут же отпрянула назад и вся сжалась от страха. Увидела, да. Но не убежала. Пусть и испугалась, не убежала. К железному забору, который тут весьма удачно расположен, я привязал с 10 зомби. Они примотаны очень крепко. Руки, ноги, шея. Нет ни шанса, что они навредят. Я бы не отправил ребенка рубить настоящих зомби без помощи. Хотя одного она уже как-то победила до этого. Что ж, у тебя есть оружие и есть зомби. Я не буду давать подсказку. Сама знаешь, что следует делать, верно? Я кивнул головой. Она очень медленно подошла к первому и со страхом его разглядывает. Мерзкий тип, правда? Он рычит, вырывается, особенно когда почувствовал тебя. Но ты должна это преодолеть. Обхватив руками рукоять моего клинка, она рубанула этого зомби сверху вниз, из-за головы, как будто топором. Эх, зомби взвыл, а она в страхе отбежала назад. Неудачный удар, но продолжай. Ты справишься. Как я и думал, она нанесла новый удар. Теперь уже колющий, а затем еще и еще, а затем снова. Она била его, колола, рубила. Даже когда зомби уже умер, она не остановилась. Жуткое зрелище. Еще несколько секунд, и клинок выпал из ее рук. Она сама упала на задницу, стараясь отдышаться. Выбилась из сил после такого акта насилия. Ну, неудивительно. Я усмехнулся и развеял сокрытие. «Очень хорошо», — сказал я, показав самую мягкую улыбку, на которую был способен. Применив чистку на девочке, которая слишком запыхалась, чтобы говорить, я достал бутылку колы и протянул ей, сев рядом. Она отказываться не стала. Начала пить и восстанавливаться. «Теперь не так страшно, да?» — спросил я, когда она немного перевела дух. «Они медленные, слабые и не очень опасные. До тех пор, пока ты не боишься, их можно победить». Пока она восстанавливалась и отдыхала, я провел небольшую лекцию, как лучше атаковать, как заманить их на удобные позиции и другие полезные вопросы. Наконец, поднявшись на ноги, Кристина одним движением проткнула горло 2-го заготовленного зомби. «Недурно», — усмехнулся я. «Продолжай». И так пошло быстрое истребление нежити. Честно говоря, она весьма быстро учится. Учить маленького ребенка убивать — это для меня впервые, но это необходимо. Надеюсь, она стойко все преодолеет и запомнит как следует. Когда она достигла последнего зомби, я немного улыбнулся. Это был единственный зомби с мешком на голове. Пришлось нацепить, чтобы скрыть от девочки его глаза. Этот зомби был развитым. Я нашел его в общаге, и пытаться сделать с ним вот это, не убив, было довольно весело. Но ей пока рановато знать о развитых. Поэтому он в мешке. Он просто опыт. Как я и думал, она зарубила его так же, как и остальных. Хорошая девочка, я тобой горжусь. Но, похоже, она сильно устала. Ну, ничего, еще передохнем чуток. Открыв несколько консерв и смешав с лапшой, получился неплохой обед. Лучшее, на что я сейчас способен. Отойдя от трупов и сев за столик на площадке, мы тихонько поели. Держи. Я протянул ей книгу навыка, и она послушно ее приняла. Затем я объяснил ей, что это. Функции статуса, про умения, их комбинации. А затем достал револьвер «Малыш-1» и положил перед ней, вместе с кучей патронов. Книга, что я ей дал, была «Продвинутая огневая подготовка». Навык, на который я потратил одно из двух оставшихся очков душ. Он дает базовые знания об огнестрельном оружии. Не повышает урон или чего-то такого, просто вбивает в голову знания из учебника. Я бы мог купить комбинированный навык с повышенным уроном и всем таким, но я, когда его увидел, понял, что есть навыки, которые созданы для того, чтобы их никто никогда не собрал. Там такое огромное количество оружия и усиления к ним, что я смог бы его выучить, если бы следующий 100 уровень не тратил ни одного очка умений. Это просто нерентабельно. Готово? Улыбнулся я, смотря как Кристина поигралась немного с револьвером и зарядила его боеприпасами. Она неуверенно кивнула. Что ж, я встал и пошел к зданию общежития, открыл стальную дверь и со всей силы грохнул ей о железную раму. Девочка вздрогнула от шума, но когда пришла в себя, я уже был рядом с ней, а из двери общаги на нас повалили зомби. «Не бойся и стреляй. У тебя много патронов, они просто мешки, не способные ничего тебе сделать», сказал я, глядя на ее испуганное выражение. Немного поколебавшись, она подняла револьвер, держа его двумя руками, и прогремел первый выстрел. «Хорошо», — кивнул я, глядя на упавшего зомби. «Ты хорошо справилась. А теперь продолжай».